Глава 30. Лина с самым решительным видом шла к калитке. Дернула ее на себя и не успела сделать и двух шагов, как попала в крепкие объятия. «С Новым годом, Снегурочка!» — весело произнес Арсений. Вот только ответить она не успела. Этот наглый тип сразу полез целоваться. Вот просто взял и без всякой подготовки начал ее целовать. Да так, что махом выбил все мысли из головы. Лина еще пыталась дернуться, но куда там ей против тренированного мужчины? Арсений ее как-то так хитро зажал, что сопротивляться не получалось. Именно не получалось, а не хотелось. «Ты как здесь оказался?» Лина с трудом вспомнила, что хотела спросить. «Я адрес не давала». «Это было несложно», — улыбнулся Арсений и потерся носом о ее нос. «Ты очень много сообщила подробностей, а я ведь в СБ работаю. Ты нахал». Лина закатила глаза. «Я знаю», — хохотнул Арсений. «Ну что поделать? Полгода ждать до окончания контракта у меня сил нет. Поехали?» «Куда?» — опешила Лина. «Кататься на снегоходах?» Арсений продолжал улыбаться. «Потом париться и валяться у камина?» «А...» Ну, ничего Лина сказать не успела. «Молодой человек, простите», — раздалось от калитки женским голосом с очень знакомыми нотками. «А что происходит?» «С Новым годом!» Арсений, как всегда, был непрошибаем. Даже и не подумал выпустить Лину из объятий, наоборот, крепче к себе прижал. «Картину похищения Европы, знаете?» «Так вот, а тут похищение Снегурочки». «А-а-а!» — глубокомысленно изрекла мама. «Ну, вы ее пока в машину запихивайте, а я сейчас ее вещи вынесу. А познакомиться всегда успеем». «Мама!» — Лина была просто в шоке. «А ты теперь и дальше не верь, что желания сбываются». Засмеялась мама, бегом отправляясь в дом. «Арсений, держите ее крепче. Мне надо минуты три». «Это заговор, и я протестую», — закричала Лина. «Вот и будешь протестовать по пути в коттедж», — захохотал Арсений. «Ты такая сейчас милая». Прищурившись, оглядел ее и поцеловал возмущенную Лину в кончик носа. «Ругаться хочешь?» «Не хочу», — задрала нос Лина. «Я тебе что, истеричка?» «Нет, ты вредина», — со всей честностью ответил Арсений. «Хотел бы я сказать, что маленькая, но это будет ложью. Поехали отдыхать. Обещаю, ничего не будет». «Я тебе дам, не будет». «А какого черта ты тут тогда авансы раздаешь?» — возмутилась Лина. «Да я из-за тебя, между прочим, нарушаю свои принципы и правила». «О, ну это очень серьезно». Арсений открыл переднюю пассажирскую дверь. «Мне придется сильно постараться». «Да уж, будь так любезен». Лина с деловым видом уселась на сиденье. «Это кто еще из нас нахал?» Арсений не удержался, наклонился и опять поцеловал такую смешно возмущенную Лину. «Держите!» — раздалось за спиной. Обернулся. Возможно, будущая теща протягивала ему небольшую сумку. «Быстро обратно не привозите. С Новым годом и удачи!» «Спасибо!» — Арсений одарил ее своей самой обаятельной улыбкой. «Надеюсь, Лина мне за это голову не открутит». «А вы ее отвлекайте!» — невозмутимо посоветовала мама Лины. «Чтобы ей некогда было. Учту». Арсений, забрав сумку, закинул ее в машину. «С Новым годом!» Махнув рукой, быстро сел за руль. «Отличная у тебя мама. Уверен, мы подружимся». «Даже не сомневаюсь». Лина, пристегнувшись, сложила руки на груди. «Но у меня должна быть очень весомая причина так рисковать контрактом». «Ну?» Арсений бросил на Лину загадочный взгляд. «Если все пойдет по плану, причина будет очень весомой. Вот просто железобетонный». «Да?» В голосе Лины был скепсис. «Прямо даже не знаю, что это должно быть». «Узнаешь», — пригрозил ей Арсений, увозя от дома. 1 января дороги были практически пустыми, и поездка не должна была занять много времени. «А куда мы едем?» — Лина вглядывалась в пейзаж за окном. «Учти, мама знает, что меня увез ты». «А вот не скажу». Арсений уверенно держал руль. «Но очень надеюсь, что тебе понравится». «Я тебе говорила, что не хочу свернуть себе шею». Лина просто не могла себе позволить так быстро сдаться после всего случившегося. «И вообще я не просила куда-то меня везти». «Уф, Снегурочка», — шумно выдохнул Арсений. «Чувствую, просто нам не будет». «Ну так». Лина ехидно улыбнулась. «Такие прозвища на ровном месте не даются, сам же видел». «Ничего, Снегурочка, будем разбираться по ходу дела», — подмигнул ей Арсений. «Хватит называть меня Снегурочкой», — потребовала Лина. «Ну, Горгоной я тоже называть тебя не буду», твердо произнес Арсений. «А чем тебе не нравится быть Снегурочкой? Главное, чтобы ты весной не растаяла». «Сказочник». Лина отвернулась к окну. Кажется, поняла, куда он ее везет. «Ага, вот и указатель знакомый, заповедный лес. Я знаю это место. Иногда приходится в этой компании цветы закупать для украшения торжеств всяких. То есть ты хочешь сказать, что забронировал здесь домик? Но как? Это будет моей маленькой тайной». Арсений с хитрой улыбкой искоса глянул на Лину. «Вот вредина. Фыркает и задирает нос, а сама поехала с ним. Если бы не хотела, уже бы свернула ему голову. Ну или хотя бы пощечину влепила. Уж стесняться бы Лина не стала». «Таинственный какой!» — отозвалась Лина. «Прям загадочный». «Язва!» — хохотнул Арсений. «Ты маленькая такая язва». «Маленькая?» — деланно удивилась Лина. «Большая и опытная. Просто с клиентами я сдерживаюсь. Я умею отделять личное от делового. А ты мне всю систему поломал. Но почему нельзя было дождаться окончания проекта?» «Можно», — согласился Арсений. Но продолжать не стал. Они уже въехали на территорию питомника и катили вдоль домиков. Арсений нашел нужный, запарковался, отстегнул ремень безопасности, повернулся к Лине и только потом продолжил. «Можно, но это еще месяца три минимум. И что, я должен смотреть, как всякие Валеры будут пытаться подкатить к девушке, которая мне нравится? Ну, то есть они могут, а я должен наблюдать, потому что у нас контракт? Вот уж нет. Снегурочка, на такое я не согласен». «А-а-а!» «Соперничество испугался», — понятливо протянула Лина. «Не испугался», — Арсений прищурился, разглядывая нахалку. «Скажем так, в силу специфики моей работы я привык просчитывать варианты и сразу отсекать те, которые могут испортить мне планы. Поскольку стать твоим телохранителем я не могу, все-таки настолько времени мне отпуск не дадут. Я предпочел немного форсировать события, но в новогоднюю ночь явиться все же не решился». «И правильно сделал». Лина тоже прищурилась. «Вот бы тебе тогда досталось от папы и Андрея. Ему ты, кстати, не понравился». «Главное, что я понравился тебе». Арсений быстро поцеловал ее в губы и выскочил из машины. «Идем, Снегурочка, у нас целых три дня свободы. Обещаю не покушаться на твою честь, но поддержу всеми силами покушение на мою. Тем более кто-то тут мне угрожал». «Ну какой дурак!» Лина уже в который раз закатила глаза. «Если так пойдет, они там и останутся». Тоже потянулась к ручке двери, вылезла из джипа и потянулась, вдыхая свежий морозный воздух. Тишина такая, как будто все спят еще. Арсений уже достал ее сумку. «Идем», — кивнул на коттедж. «Здесь две спальни, если что. Ты можешь выбрать первый», — добавила, открыв дверь. «Если обгонишь меня». «Я хочу с балконом», — Лина кинулась догонять Арсения. «Ну куда уж. Он не только был уже в доме, но и физическая подготовка у него была намного лучше». Пока Лина забежала в дом и сняла обувь, Арсений уже был на втором этаже вместе с сумкой. «Ты можешь не успеть!» — крикнул он весело и спокойно пошел к комнате с огромным панорамным окном. «Эй!» Лина уже запыхалась, бегом поднимаясь по лестнице. Она видела, что Арсений ей поддается, но азарт бурлил в крови, и, промчавшись мимо него, она первой влетела в комнату. «Моя!» — радостно закричала. «А ты моя!» Арсений кинул сумку на пол и поймал счастливую Лину в объятия. «Можно вообще-то комнаты и не делить», — договорил он низким голосом, его глаза потемнели. У Лины сердце пропустило удар. Как-то резко вдруг ощутило, что они в этом доме вдвоем, что шутки кончились. «Твоя мама что-то говорила про то, что желания исполняются?» Арсений говорил шепотом, глядя Лине в глаза. «Я загадал себе Снегурочку». «А я ничего не загадала», — хихикнула Лина. «На меня племянник, которому не спалось, под бой курантов перевернул селедку под шубой. Зато я закончила проект твоей квартиры». «Как насчет поесть?» Арсений снова сменил тему разговора. «Тазик оливье я не привез, но кое-что здесь должно быть». Он видел, как в глазах Лины на секунду мелькнуло недоумение. Если она рассчитывала, что он с порога на нее накинется, то очень ошибалась. Все это тогда легко может остаться разовым увлечением. А он не для того приложил столько усилий, чтобы Лина, махнув ручкой, сказала «спасибо, свободен». «Она ведь может». «Поесть?» Лина в таком удивлении хлопала глазами, что невозможно было не засмеяться. Но Арсений не без труда, но удержался. «Шампанское, закуски, фрукты», — ответил, стараясь не улыбаться слишком уж широко. «И я в спортивном костюме», — Лина сморщила нос. «Ну вот что за привычка? Не парься». Арсений в легком поцелуе прикоснулся к ее губам. «Какая разница, в спортивном костюме ты или в вечернем платье? Впечатлять тут некого. Я же и так впечатлен по самые уши». Он бросил взгляд на большую низкую кровать и потянул Лину из комнаты. «Давай начнем все же с закусок». «Ну давай». Лина не собиралась облегчать свое соблазнение. Да, Арсений ей очень нравился, вот просто до дрожи в коленках. Иначе бы такой скандал закатила еще возле дома родителей, что вся округа бы сбежалась. Тем более ни за что не позволила бы себя увести. Но это же не значит, что нужно прям вот упасть в объятия сразу. А нервы помотать, а закалку проверить, стрессоустойчивость. Надо и серьезность намерений оценить в конце концов. И Арсений снова смог ее удивить. Холодильник был полон всяческих закусок. «И когда же ты успел?» Она была немного в шоке. «Я утром сначала приехал сюда, а потом отправился за тобой». Арсений, ничуть не смущаясь, достал тарелочки из холодильника. «Поможешь?» «Помогу». Лина забрала парочку тарелок с нарезками. «Неужели и готовил сам?» «Валера!» Не стал себе приписывать чужие заслуги Арсений. «Накроем стол у окна или у камина расположимся?» «У окна». Лина пошла туда. Сразу у камина она не готова. Они вместе накрыли стол, подняли тост за наступивший Новый год, много разговаривали, а потом отправились гулять по огромной территории питомника. Надвигающиеся сумерки заставили их вернуться домой. «В душ я первая». Лина сняла ботинки и расстегнула куртку. Щеки у нее покалывало от морозца, а еще очень хотелось в горячий душ. Мышцы нужно прогреть, потому что она набегалась до ломоты. Арсений, спортсмен такой, удирал от ее снежков. Приходилось догонять. «Боже, да они вели себя, как подростки. Здесь два душа», — напомнил этот нахал, щелкая ее по носу. «Одним воспользоваться не предлагаю, а то еще приставать будешь». Договорив, он бегом сорвался с места. У Лины рука чесалась запустить в него ботинком. «Разве можно так хотеть целовать и прибить одновременно? Да кто из них еще вредина большая?» «Надеюсь, мама что-нибудь приличное в сумку кинула». Лина не спеша поднималась по лестнице. Она ведь далеко не такая спортсменка. Зайдя в комнату и открыв сумку, увидела, что мама успела закинуть домашнее вязаное платье, зубную щетку, кофту, расческу и еще по мелочи. Удивительная скорость. Лишь бы сбыть дочь с рук. Прихватив чистую одежду, Лина пошла в душ. С наслаждением стояла под горячими струями, согреваясь после активной прогулки. Потом сушила волосы, чтобы лежали красиво. Еще бы легкий макияж сделать, да мама косметику не положила. «Ладно», — Лина кивнула своему отражению. «Сам сказал, чтобы я не парилась». И впервые за много лет Лина решила и правда не морочиться внешним видом и эффектными движениями. Тем более Арсений ее уже видела в не самом лучшем виде и даже успел прочувствовать ее неуклюжесть иногда. Так что по лестнице она спускалась в припрыжку, хотя нужно было сходить по ступеням медленно и величественно, чтобы успела оценить ее фигуру и длинные ноги. «У нас будет ужин?» Она подошла к кухонному уголку. «Откуда?» «Ты так долго плескалась, что доставка успела принести», — со смешком ответил Арсений. «Кушать хочешь?» «Очень», — честно призналась Лина. А после они, усталые и довольные, лежали возле камина, который разжег Арсений. Любовались огнем, обнимались, целовались. И оказывается, если не думать, как выглядишь со стороны, а просто отдаваться чувствам, то удовольствие получаешь намного больше. Они так и не поехали кататься на снегоходах, да и вообще носа почти не высовывали из домика, зато и спальни не делили. Зачем, когда так приятно спать и не спать тоже вместе?